Он шейх Усаймин, рахимаху Аллаху Та'аля, говорит про фавайды этого хадиса или пользу, извлекаем из этого хадиса. Первый хаза хадис ахаду ля хадис аляти алей мадару лислам. Этот хадис является одним из тех хадисов, вокруг которых или кружит ислам, или который является осью для ислама. Вальхаза каль улема, поэтому ученые говорят, да мадару лислами аля хадисайн. То есть осью для ислама являются два хадиса. Хума хаза аль-хадис, из этих двух хадисов это этот хадис, то есть иннама аль-амаль биньят, ва хадису Айша. И хадис Айша, ман амиля амалян лейса алейхи амруна фахуа рад. Тот, кто совершает какое-либо дело, на которого не было нашего указания, то оно не будет у него принято. Хазиль хадис, фахаза аль-хадис умдату амаль кулюб. Этот хадис, поистине дела по намерению, является основой в делах сердец. Фахуа мизан аль-амаль аль-батына. Поэтому этот хадис, то есть первый хадис из этой книги, является весами для скрытых внутренних дел, для дела сердец. У хадис Айши, что касается хадиса Айши, умда туля амаль Айши, умда амаль аль-джаварих, является основой в делах органов. То есть, если человек хочет проверить, дело имеет две стороны. То есть, внешняя и внутренняя сторона. Внутренняя – это его намерение, внешняя – это соответствие сунны. Внешне это его практические дела. Если он хочет увидеть действительно свое дело, у него должно быть и внешнее оно правильно, и внутреннее правильно. Внутренне правильным совершать его только ради Всевышнего Аллаха. Внешне правильным совершать его только так, как это делал пророк Саусалих. Второе, аннаху яджибу тамйизуль ибадат баду ганбад. То, что люди обязаны отличать одни поклонения от других. Валь ибадату аниль муамалят. И также поклонение от муамалят об отношениях. То есть, как мы говорили, например, два вида поклонения. Человек с мусафир, ему совмещает две молитвы, зухр и аср. И зухр два раката, и аср два раката. Ты на зухр раката делаешь два. Хоть внешне они одинаковые же, правильно выглядят же. Ну, для зухра у тебя намерение зухр, для асра намерение аср. Точно так же ибадат аль муамалят. То есть, например, человек просто зашел искупаться, или человек искупаться зашел с намерением гусль. Третье, аль-хассу аль-лихлас лилляй заудяль, побуждение быть искренним перед Всевышним Аллахом, субхану атали. То есть быть искренним, мы сказали, смысл какой? Посвящать все виды поклонения только ради него, то совершать все виды поклонения только ради него, субхану атали. Четвертое, хусни та'лими наби саллаллаху алейхи вассалям. То есть красота обучения пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вадалька битавабиль калим ва тахсимиль калям. То есть это видно как битанвиль калям, как он по-разному это преподносит, и как он делит. Тот, у кого хиджра была такой, его хиджра была такой. Понятно? Тот, у кого хиджра такая, она такая. Баракалуфик. И поэтому уляма говорят, аль-ильму идраку такасим. То есть знание – это понимание деления. Вот как мы же говорим, вас лучше учим баракалуфику. Вот чтобы шейх не разделял, старайтесь вот это всегда в таблицу и нарисовать. И это будет у вас, то есть лучше укрепиться в разуме бизнес-дахталя. Пятое, ши говорит, хаулю расуль сал акарана расуллай саллаху алейсалям, курина расуллай салсам Аллахи та'аля бильвау хайсу каль. То есть в хадисе сказано, пророк саллаху упомянут вместе с Аллахом субхану та'аля, посланник Аллаха саллаху упомянут вместе с Аллахом субхану та'аля, частицей вау. Сказал, иля Аллахи ва расулихи. Сказал то, чье переселение было к Аллаху и его посланнику. Валям якуль, и не сказал сумма расули, затем к его посланнику. Ма анна раджулин кали ли расуль салсам маша Аллаху вашит. Несмотря на то, что однажды один человек сказал пророку салсам, так захотел Аллах и ты захотел. Факаль тогда пророк салаллаху алейхи салям сказал, баль маша Аллаху вахда, только один Аллах захотел. Фамаль фар, то есть порицал его за то, что он упомянул частицу и. В чем тогда разница между этим хадисом и тем, что упомянут в этой книге? Аль-Джалабший говорит, амма майяталику бишараиете. Если речь идет о шариате, то можно ставить посланника после Всевышнего Аллаха через частицу вау упоминать. И лянна масадара айна висалсам. Почему? Потому что то, что исходит от пророка саллаллам мина шара и шариата, кальдази садара амин Аллах, то же самое, что исходит от Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний Аллах сказал, вама Янте куаниль хава. Он от себя ничего не говорит. Ин гуаля вах юха. Все, что говорит посланник Аллаха салсам, это знамение им, которое внушается. Также Всевышний Аллах сказал, «Вама ютир расуля, тот, кто подчиняется Аллаху, факада та Аллах, тот подчиняется Аллаху». Тот, кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. «Аммаль умур кауние», что касается бытовых вопросов, «Фаля яджуза ан юкран ма Аллахи ахадун бильвау абадан». Что касается бытовых вопросов, то никого не дозволено ставить вместе с Всевышним Аллахом через частицу «и». Лянна кулля шей тахта ирадати и тааля ва машиати. Потому что все вещи под желанием Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Поэтому нельзя говорить, так захотел Аллах и посланник. Потому что желание Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, это является что? Умур кауни, бытовым вопросом. Шестая файда баракулуфикум анналь хиджра хия миналь амали сальха. То, что хиджра является благим делом, праведным делом. Лянна юхсаду биха Аллаху Расулю. Потому что хиджра, намерение в хиджре должен быть кто? Аллах и Субхана Тааля, его посланник. Вакуллю амалин юхсаду бихи ля ва Расули. Поэтому любое дело, которое совершается ради Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, его посланника, фаинну миналь амали сальха. Это является праведным делом. Лянна ка касатта такарруба иля Аллахи. Потому что ты, целью твоей является приближение к Всевышнему Аллаху, а приближение к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля является поклонение. То есть, к чему это говорит? К тому, что мы же знаем, что Всевышний Аллах Субхану Тааля создал людей для того, чтобы они поклонялись одному Всевышнему Аллаху. Вама халякту джинна ва линса илля лиябудун. Правильно? Тут возникает вопрос, а как мне узнать, какие дела из тех дел, что мы совершаем люди, являются поклонением, а какие не являются поклонением? Мы говорим, баракаллаху фикум, если в шариате есть указание на то, что то или иное дело приближает тебя к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, то есть либо Всевышний Аллах тебе приказывает это, либо Всевышний Аллах тебя побуждает к этому, либо Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит тебе о том, что тебе будет за это какое-то вознаграждение и так далее и тому подобные вещи, то есть все, из чего ты понимаешь, что это любимо Всевышнему Аллаху и что он этим доволен, и что это приближает к нему Субхану Тааля, знаешь, что это поклонение. И, соответственно, если ты поймешь, что это поклонение, ты должен знать, что его посвящать можно только Всевышнему Аллаху Субхану Тааля.